Зарубежный детектив на Радио России. Гилберт Кейт Честертон. Похождения отца Брауна. Читает Виталий Соломин. Мистер Колхоун Кид закричал еще и еще раз, и снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился еще один человек. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен. Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ни с чем не сообразный выкрик Кида. «Это твоих рук дело, дьявол!» Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова. Лежащий на земле слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и, наконец, через силу заговорил. «Булмайс! Это Булнойс из ревности моей же шпагы. Он отбросил ее». Слабеющая рука упала неживая, глухо ударившись о землю. Странное преступление Джона Боулнойза. Часть вторая, заключительная. «Вот что!» — распорядился Кит. «Сходите-ка за доктором. Этот человек умер». «Наверное, и за священником, кстати», — с непроницаемым видом сказал Делрой. Американец опустился на колени подле тела и, как мог, попытался привести чемпиона в сознание. Но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали. «И вы сами тоже опоздали?» — спросил доктор. Плотный, на вид преуспевающий джентльмен в традиционных усах и бакенбардах, но живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда. «В известном смысле, да», — с нарочитой медлительностью ответил представитель солнца. «Но я слышал, как умерший назвал своего убийцу». «И кто же убийца?» «Болнойс», — ответил Колхоун Кид и негромко присвистнул. Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человек, державшийся в тени, сказал кротко: «Насколько я знаю, мистер Болнойс не собирался сегодня в Пендригон Парк». «Тут мне опять есть что сообщить старушке Англии. Да, сэр, Джон Болнойс собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя, но Джон Болмойс передумал. Час назад или около того он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендригон Парк. Так мне сказал его дворецкий. Сдается мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом. А за полицией вы послали?» «Да, но больше мы пока никого не стали тревожить». Маленький священник отошел было на главную аллею, а теперь вернулся с брошенной шпагой. «Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь?» Кит достал из кармана электрический фонарик, священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от усердия, принялся внимательно его рассматривать. «Боюсь, я здесь бесполезен. Доброй ночи, джентльмены». И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову. Но на ступенях крыльца он вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру, ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Колхоун Кид, которому требовался призрак аристократический и притом очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения, из серебристого атласа. Золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами. Лицо поражало бледностью. Она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и не громкий, звучал уверенно. «Отец Браун, миссис Болнойс, вы видели мужа?» «Муж дома. Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете». Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезнее кивнул. «Отец Браун, объясните, почему вы не поверили, как все остальные, что это дело рук несчастного Джона? Говорите все, как есть. Я знаю, какие ходят толки. И, конечно, по видимости, все против него». «Тут есть два совсем незначительных соображения. На мой взгляд, нравственная невозможность – самая существенная из всех невозможностей. Каждый может согрешить, но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Если бы Болнуэс убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело, как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Болнуэса. Это скорее в духе Чемпиона. А второе соображение вот какое. На шпаге остались следы пальцев, как раз на середине клинка. Кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша, ею удобнее поразить врага. Всех врагов, кроме одного. Знаю себя». Оба долго молчали. Потом негромко, но резко священник спросил: «Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?» «Да, я видела это собственными глазами». «Он умер от любви к вам?» «Ничуть он меня не любил. Не верю я в это. Он ненавидел моего мужа». «Почему?» «Мой муж — великий человек, а сэр Клод Чемпион не был великим. Он был человек знаменитый и преуспевающий. Мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте, ни о чем таком он вовсе не мечтал. Это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит Чемпиона, как любил его в школьные годы, восхищается им. Но ничто не могло пробудить в нем зависть к Чемпиону. А Чемпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался. Из-за этого покончил с собой». «Да, мне кажется, я начинаю понимать». «И вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль. Но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет. У него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова сэру Клоду. И для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца Болнойс. Он лежит там, в парке. А Джон сидит в столовой и читает книгу». «В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Болнойс. Ваш муж не сидит в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома, и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Болнойс все-таки отправился в Эндригон Парк». «Как? Что вы хотите сказать? Слуг никого не было дома. Они все смотрели представление. И мы, слава богу, не держим дворецкого». Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок, и резво зашагал по тропинке к воротам. Только раз он обернулся и сказал: «Найдите-ка этого Янки. Не то заголовок преступления Джона Болнуэса будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах». Когда отец Браун подошел к дому Болнойса, чистенькая служанка ввела его в столовую, где мистер Болнойс сидел и читал у лампы под абажуром. В точности так, как говорила его жена. «Он сидит так по меньшей мере полчаса», — подумал отец Браун. «Не вставайте, мистер Болнойс, я вас не задержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям». «Нет, я читал «Кровавый палец». «Я не стану надолго отрывать вас от кровавого пальца. Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером». Болнойс смотрел на него спокойно и прямо, но его большой лоб стал наливаться краской. Казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство. «Я знаю, это было странное преступление. В маленьких грехах иной раз труднее признаться, чем в больших. Но потому-то так важно в них признаваться. Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает 6 раз в неделю. И однако слова не идут у вас с языка, словно вина ваша чудовищна». «Чувствуешь себя последним дураком?» «Знаю, но нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле». «Не понимаю толком, почему я так поступил. Но я сидел тут и читал, и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно. И вдруг звонок в дверь. Я встал, потому что знал, слуги все ушли. Отворил парадную, и вижу, стоит человек, и уже раскрыл рот. Сейчас заговорит, а блокнот раскрыт, сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик Янки. Я про него совсем забыл. Волосы у него были расчесаны на пробор, и, поверьте, я готов был его убить». «Понимаю. Я его видел». «Я не стал убийцей, только лжесвидетелем. Я сказал, что я ушел в Пендригон Парк и захлопнул дверь у него перед носом. Это и есть мое преступление, отец Браун. И уж не знаю, какое наказание вы на меня наложите». «Я не стану требовать от вас покаяния. Совсем напротив. Я пришел как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое в противном случае последовало бы за вашим небольшим проступком». «Какого же небольшого наказания мне с вашей помощью удалось избежать?» «Виселицы». В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона «Странное преступление» Джона Болнойза. Продолжение сериала «Похождения отца Брауна» слушайте в понедельник в это же время. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова. Запись студии Vox Records. Радио России. Зарубежный детектив.